«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». «Звездные войны» для самых маленьких. Эпизод 7. «Пробуждение силы». Адаптация Кристофера Николаса. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Спустя 30 лет после падения зловещей империи, войско под названием Первый Орден угрожает захватить галактику. Чтобы восстановить мир, главе сопротивления генералу Лее Органе нужна помощь. Она посылает лихого пилота По Дэмерона и его верного дроида BB-8 на особое задание. Они должны найти карту, которая приведет героев к брату Леи, Люку Скайуокеру, последнему джедаю. По и BB-8 прилетают на планету Джакку, где старый друг Леи Лор Сантека передает им карту. Но внезапно Первый Орден наносит удар. Командир вражеского войска Кайло Рен и отряд штурмовиков берут Лора и По в плен. К счастью, пилот успел спрятать карту внутри BB-8 и отправил дроида за подмогой. BB-8 сбегает в пустыню, но вскоре его ловит злобное существо Тидо. Девушка по имени Рэй жалеет и спасает маленького дроида. Она обычная мусорщица, собирает потерянные или ненужные вещи, чтобы потом продать их. А еще Рэй — сирота, поэтому разрешает BB-8 остаться с ней, ведь он явно заблудился. Тем временем По Дэмерон оказывается на борту звездного разрушителя Первого Ордена. Кайло Рен с помощью могущественного энергетического поля под названием «Сила» заставляет пленника рассказать, что карта осталась у BB-8. Храбрый пилот сопротивления уже почти теряет всякую надежду, как вдруг его спасает штурмовик. FN-2187 больше не хочет сражаться за Первый Орден и решает помочь Дэмерону сбежать. По и штурмовик забираются в двухместный сит-истребитель и устремляются прочь. «Я буду звать тебя Финн». «Согласен?» — предлагает Дэмерон своему спасителю. В ту же секунду звездный разрушитель подбивает сит-истребитель, и По с Финном падают на Джакку. Бывший штурмовик не может найти ни следа Дэмерона среди обломков сит-истребителя, поэтому уходит. И вскоре встречает на одном из аванпостов BB-8 и Рэй. Финн рассказывает девушке, что По и дроид выполняют секретное задание сопротивления. Неожиданно появляются штурмовики, которые пытаются схватить троицу. Финн, Рэй и BB-8 забегают на борт старого звездолета и быстро улетают. В погоню за ними бросаются сит-истребители Первого Ордена. Бывший штурмовик забирается в кресло стрелка, а Рэй садится за штурвал и ведет корабль сквозь обломки старого звездного разрушителя. Вжух! Герои уносятся в космос. К сожалению, во время отчаянной погони корабль оказался поврежден. Пока девушка занимается ремонтом, Финн просит BB-8 рассказать, где находится тайная база сопротивления. Внезапно кто-то направляет на героев луч захвата и затягивает их звездолет в трюм гигантского корабля. Рэй, Финн и дроид прячутся под палубой, но их быстро находит высокий мужчина и вуки. Это Хан Соло и его второй пилот Чубакка, герои Альянса повстанцев, которые много лет назад помогли победить зловещую империю. «Чуи! Мы дома!» — говорит Хан своему мохнатому другу. Они очень рады, что наконец-то смогли вернуть украденный сокол тысячелетия. Рэй и Финн очень хотят доставить BB-8 и карту на базу сопротивления. Но сперва Соло и Чубакке придется разобраться с непрошенными гостями, Канджи-клабом и Гуавианской бандой смерти. Хан задолжал обеим бандам, и они намерены заполучить свои деньги назад. Рэй хочет помочь, поэтому пытается закрыть двери между отсеками и поймать бандитов в ловушку. Но случайно освобождает кровожадных зверей-рафтеров, которых перевозят Соло и Чубакка. В неразберихе Хан и Вуки смогли спастись. Вместе с отважной девушкой, бывшим штурмовиком и дроидом, они улетают на Соколе. А командир Кайло Рен возвращается на ледяную планету, в штаб Первого Ордена. Там расположена база Старкиллер. Она оснащена супероружием, которое может уничтожить целую звездную систему. Кайло Рен немедленно отправляется на встречу со своим учителем, верховным лидером Сноуком. «Дроид, что мы ищем? На Соколе тысячелетия! В руках Хана Соло!» — рычит Сноук. «Нас никто не остановит», — обещает Рен. Прежде чем отправиться на базу сопротивления, Хан останавливается на планете Такадана. Он собирается попросить помощи у друга. Мас, мудрой старой народки. Мас живет в большом замке. Она дарит Рэй старый световой меч Люка Скайуокера. От прикосновения к нему девушку посещает видение, полное боли и страданий, после чего она убегает. Тогда Мас просит Финна взять световой меч и сберечь его для Рэй. Шпион в замке Мас сообщает обо всем Кайло Рену, и вскоре на героев нападают штурмовики Первого Ордена. Рэй отважно сражается с ними, но Кайло забирает ее с собой на свой корабль. Соло и Чубакка палят из бластеров по штурмовикам. Финн включает световой меч и тоже бросается в бой. Вдруг появляется эскадрилья X-истребителей сопротивления во главе с Под Демероном. Подмога уже здесь. Рен и его солдаты отступают вместе с Рей на Старкиллер. На базе сопротивления генерал Лея Органа и ее помощники придумывают план, как уничтожить Старкиллер и спасти девушку. Хан, Чубакка и Финн летят к убежищу Первого Ордена и пробираются внутрь. Там они быстро отключают щиты опасной базы. Попытавшись найти тюремную камеру Рэй, друзья выясняют, что девушка уже сбежала. После воссоединения герои начинают закладывать взрывчатку в систему охлаждения Старкиллера. Неожиданно появляется темная фигура. Кайло Рен снимает шлем, и оказывается, что на самом деле это сын Хана и Леи, Бен Соло. Хан просит его уйти из Первого Ордена и полететь домой вместе с ним, но стараниями верховного лидера Сноука Кайло Рен уже перешел на сторону зла. Он зажигает красный световой меч и сбрасывает отца в глубины бездонной шахты. Чубакка ранит Кайло выстрелом из арбалета и дарит нашим героям возможность сбежать. Рэй и Финн спешат по замерзшей планете к Соколу, но Кайло Рен настигает их. От удара злодея девушка теряет сознание, но Финн хватает световой меч Люка Скайуокера, чтобы защитить ее. К несчастью, бывший штурмовик не может справиться с Кайло и быстро терпит поражение. Но враг не успевает нанести смертельный удар, потому что Рэй приходит в чувство и с помощью силы призывает голубой меч прямо себе в ладонь. Юная мусорщица оказывается могущественной воительницей, чей союзник — сила. Дуэль на световых мечах неожиданно прерывается, когда из-за взрывов между Рэй и Кайло возникает глубокая трещина. Появившийся из ниоткуда Чубакка помогает девушке занести раненого Финна на борт Сокола Тысячелетия, Герои тут же улетают, а По Дэмерон и его эскадрилья выпускают торпеды по Старкиллеру. Супероружие Первого Ордена уничтожено. Бабах! Би-бо-буп! Уже на базе сопротивления BB-8 показывает звездную карту с местонахождением Люка Скайуокера. К сожалению, на ней не хватает самой главной детали. Неожиданно включается старый дроид-астромеханик Люка R2-D2. У него есть недостающая часть карты. Рей и Чубакка улетают на Соколе Тысячелетия, исследуя карте, оказываются на прекрасной планете, покрытой синими океанами и зелеными островами. Друзья приземляются возле одной из гор. Девушка поднимается по каменным ступеням и видит фигуру в плаще. Незнакомец снимает капюшон, под которым скрывается лицо Люка Скайуокера. Рей протягивает мастеру-джедаю его старый световой меч. Сила пробудилась, и теперь отважная девушка не сомневается, что в будущем ее ждет множество приключений. Читал Павел Константиновский.